Святые в Господе, братья, я вас сердечно приветствую, мир вам. Зовут меня Даниил Охотин, я нахожусь сегодня с вами как представитель русской евангельской миссии и хотел передать вам сердечное приветствие от директора миссии Владимира Андреевича Охотина, также от моей мамы Надежды Алексеевны, от всех сотрудников, от всех, кто поддерживает вас в вашем труде, от тех, кто проводит бессонные ночи в молитвах за вас, от тех, кто возносит Богу каждого из вас в молениях, в прошениях, которые вместе с вами, сливаясь в славном служении для Господа Иисуса Христа, несут вот это прекрасное служение нашему Господу Иисусу Христу. И я хотел бы от лица всех таких друзей, которые сегодня молятся о вас, которые поддерживают вас материально, которые, многие из них жертвуют последнее, многие из них жертвуют от недостатка, не от избытка. И многие-многие из них поддерживают вас от всей души, от всего сердца, зная тот великий труд, который вы совершаете. Да благословит вас обильно Господь. Желание моего сердца – кратко прочитать несколько мест Священного Писания. Послание к евреям, 11 глава. Мы с вами читаем за великого мужа Божия, за великого проповедника, праведника Божия, за Ноя. Ной, он является для всех, для нас, очень и очень большим примером. Мы с вами о нем читаем в 7 стихе. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Прекрасный Ной, атмосфера, в которой он жил, земля вся растлилась, а вызвав гнев Божий на себя, человечество все извратилось, всякая плоть, а вот один нет. Один нет. Один ходил пред Богом. Один ходил пред Богом, и мы с вами о нем читаем такие прекрасные повествования, которые Слово Божье о нем говорит. Он был действительно, он очень сильно отличался от всех. Вот житие Ноя. Это тот, который обрел благоволение у Бога. Мы с вами читаем о нем. Он был очень, о нем написано очень мало, но эти несколько всего слов, они открывают всю сущность его и сущность каждого из нас, кто подвизается в деле благовествования. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Дорогие братья, возлюбленные, когда мы с вами смотрим на Ноя, то мы видим объем работы, который Бог доверил ему сделать. Он потрясающий. Он даже почти, это невозможно. Любому из нас, если бы Бог, любому из нас попросил бы что-то хотя бы, но это невозможно. Никакой воды рядом нет. Он единственный праведный, его семья, а все вокруг разложилось. Никакой поддержки, ничего. Но он с Богом, он праведный. И вот мы с вами видим его труд. Он берет дерево гофер и каждый день несет его к ковчегу. Каждый день стабильность его служения она, можно так сказать, она заключалась в его благоговении пред Богом, как мы прочитали в Евреям сначала. Стабильность его служения. Некогда Иисус Христос, он очень истину глубочайшую открыл, и он, обратившись к народу, я так понимаю, даже возвысил голос свой, чтобы другие могли услышать великую истину. Кто хочет идти за мною, отвергни себя. Отвергни себя. Ной отвергал себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Я так понимаю, что в некоторых переводах мы видим, в англоязычных переводах, там даже написано так, что «возьми крест свой ежедневно». Ежедневно. Глядя на Ноя, мы видим, как он ежедневно брал дерево Гофер и нес его. Какая стабильность в служении Богу! Как четко он все исполнил, что Бог от него хотел. И, братья и сестры здесь тоже присутствующие, в каком славном служении Господь дает свою милость и возможность каждому из нас участвовать в Его служении. Сегодня здесь собрались святые братья. Сегодня собрался народ святой. Те, кто пожертвовали жизнью своей, возлюбя Бога, всем сердцем своим, всею душою своею, и ближнего даже тот, который отворачивается от тебя. Может быть, даже тот, который не желает слушать, даже тот, которому многое сказано, но человек не желает принять слова Господни. Как брат из Голландии Вим вчера говорил нам, а вот когда мы отсюда все разъедемся, а когда приедем все в свои места, когда нас не так много будет, как сейчас, а когда мы одни, может быть, будем, и, может быть, будет очень трудно. Дорогие братья, Ной был один. Ной был один. Но его общение с Богом, оно было прекрасно. Он отличался от всех людей, и тем самым он спасение созидал себе, своему семейству, роду человеческому. Мы с вами живем в такое время, в последнее уже время, о котором написано, что как в те времена делали одно, другое, третье, десятое, и не думали. И мы живем с вами сейчас в такое время, когда тоже много людей вокруг нас также не думают. Благоговение Ноя пред Богом, оно было очень прекрасно. Оно было стержнем в его жизни. Владимир Даль сделал такое пояснение, великий русский мыслитель, слову «благоговение». И мне очень нравится, как он его описывает. Что такое благоговение? Это полный страх и уважение. Полный страх перед Богом и уважение к Нему. Это смирение, это покорность, это высшая степень уважения, благоговения. Вот в таком состоянии Ной он совершал великое служение. Я хочу на что еще обратить внимание. Наш Господь Иисус Христос, находясь здесь в теле, Он всегда благоговел пред Отцом. Всегда. И о нем мы с вами читаем в послании к Евреям в 5 главе. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Дорогие братья, драгоценный Господь Иисус Христос оставляет каждому из нас прекраснейший пример благоговения пред Отцом, наивысшая степень почтения. Хочу в заключение прочитать еще один стих и на этом подытожить. Послание к евреям, 12 глава, как пожелание всем нам, 28 стих. «Итак, мы приемли от Царства непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Да благословит Господь каждого из вас обильно, да поддержит Он каждого из вас в трудную минуту. И может быть тогда, когда мы будем сталкиваться в минуты одиночества, самые трудные минуты, пусть Господь благословит нас вспоминать праведного Ноя, который благоговея спас себя, семью и род человеческий. Пусть Господь благословит вас обильно в вашем труде. Аминь.